Глава 24. Я вытаскиваю девчонку из воды и ругаю себе под нос. Она плавать, оказывается, не умеет. И Гвидо, придурок, стоял, как дегенерат последний, и смотрел, как она тонет, захлебываясь в воде. У меня даже стояк упал. Как увидел, что она тонет, сердце в пятки ушло. Но сейчас выдыхаю, когда Виола откашливается, садится на траву, обхватывая себя руками от холода. «Спасибо!» Дрожит всем телом, а я обозленно подрываюсь с места. Подлетаю, сам не понимаю, как к мудаку, и замахиваюсь кулаком. Бью прямо по лицу и ни капли не жалею. Нет у меня больше партнера. Ну и хер с ним. «Да, Ал, я случайно же!» Я напрягаюсь. «Случайно?» «Виолетта?» Спрашиваю настороженно, чисто чтобы удостовериться, что он ее скинул. Я же все видел, не слепой, хоть и перевозбужденный. «Был». Она молчит. Опуская взгляд вниз, видя, как она трясется, стоя на коленях и выжимает волосы. А я заостряю внимание на твердых сосках, которые от холода сейчас выпирают через дешевую ткань топа. Нет, я опять начинаю закипать. «Логинова, бля!» Она вздрагивает. «Он случайно это сделал!» Повторяю еще раз, с нажимом. Знаю, что напугана, но сейчас от ее ответа зависит, отправится ли Гвидо домой с разбитым носом или переломанными костями. Виола опускает взгляд вниз. «Нет!» Произносит, трясясь. Я вмиг поднимаю холодный и разъярённый взгляд на уже бывшего коллегу. Он делает шаг назад, но я снова подлетаю, даю ему в нос. Кулак горит, но мне насрать. Скину девушку в воду из-за отказа. Низкий поступок. Хотя я тоже не святой. Послал людей обокрасть ее, потом припугнул изнасилованием сестры. Но вода — перебор. Буду утешать себя этим. Когда Гвидо улетает в сторону и сам плюхается в бассейн, не сумев устоять на ногах, подхожу к девчонке и поднимаю с земли. Трясется, как промокший под дождем котенок. Подхватываю ее на руки и несу в дом, позабыв о том, что у меня гости. Да похер уже. Залетая в дом, быстрее иду в ее комнату. Там несу ее в душ, пока она прижимается ко мне всем телом и дрожит. Она это делает слишком сверхмило. Я готов вернуться и убить Гвидо, потому что сейчас те губы, которые только недавно ласкали мой член, синюшные, подрагивают вместе с зубами, бьющимися друг от друга. Заношу в душ, включаю теплую воду и попутно раздеваю ее. Виола прикрывается, отводит взгляд в сторону, и хоть у меня стоит на ее беспомощный вид, я сейчас... Сил нет, как злюсь на нее, но все же решаю перетерпеть. Не уметь плавать, тонуть и задыхаться. Минус нервные клетки. Учитывая, что моя должница не дружит с головой и в стрессовых ситуациях делает себе больно, что я уже понял сам. Не рискую, в общем. Оторвусь как-нибудь в другой раз. «Эй, ты в норме?» Прикасаюсь пальцами к лицу и убираю прилипшие к нему волосы. В ответ сдержанный кивок. «Сделать погорячее. Мне температура нормальная, но вот ей...» «Да-да!» Сжимается еще сильнее. Избавляю от кофты и расстёгиваю юбку, снимая ее вместе с колготками, оставляю в белье, чтобы не жалась. Лифчик, правда, пришлось все же снять. Случайно вышло. Делаю воду горячее. Пойду схожу за пледом. Предупреждаю, чтобы не подумала, что я ее кину. Бегом в спальню, беру плед и возвращаюсь обратно. Подхожу к ней, присаживаюсь рядом. Она все еще сидит и взгляда не поднимает. «Испугалась?» — глупый вопрос. «Немного», — отвечает. «Прорыв. Вот если бы ты не...» Осознанно жалуюсь, но прерываюсь, смотрю на нее и понимаю, что если бы она меня не опрокинула, и я все же продолжил этот вечер, не упала бы она никуда, точнее, никто бы не скинул ее. «Я извиняться не буду», — обрывисто резко. И опять взгляд отводит, как школьница. «Заслужил». Еще как. Стоп, с каких пор я с ней соглашаюсь? Мы поговорим об этом позже. Не наседаю. Не собирался же все-таки. Мне, наверное, хватит. Кивает и поднимает на меня темный взгляд. Я замерзла не так сильно, ты ведь вытащил меня быстро. Я соглашаюсь. Встаю, включаю горячую воду, помогаю ей подняться. Велю, чтобы замотать пледом в плед. Мне так нормально. Снимай. Произношу уже жестче. Слышу тихий вздох. Руки, что все это время лежали на груди и прикрывали соски, опускаются на краешек трусиков. Спускаются по тонким, но мягким по ощущениям бедрам, которые не могу забыть, и падают на пол. Подаю ей полотенце, опускаю на голову, помогаю вытереть волосы, чтобы не капало. Немного обтираю тело. Полотенце я не люблю, никогда не вытираюсь. Но сейчас приходится. Не себя же. Мы заканчиваем, и я накидываю ей плед на плечи. И когда выхожу из ванной комнаты, за спиной раздается тихое сопение. «Спасибо». «Отплатишь как-нибудь потом». «Конечно, она должна понимать, про что я». «Угу». И все. «Скучно». Виола выходит следом за мной, садится на кровать. Уже ее кровать. А я ведь и не заметил, как эта комната стала ее. И хоть она переночевала здесь всего лишь раз, Захожу в нее, чувствую, как в нос ударяет ее запах, приятный, земляничный. «Принести тебе чаю?» — прищурюсь. «Чтобы не заболела». «Я не заболею», — мотает голова. «У меня крепкий иммунитет. Я все же попрошу принести тебе чего-нибудь горячего. Останься сегодня здесь. Я слишком задержал тебя, автобус уже уехал». Иду в сторону двери. «Отвезти не смогу. Я слишком много выпил». «Все нормально, я поеду на такси». Почему-то хочется сказать «нет». Приказать, чтобы она осталась здесь. Зачем ехать, если она свободно может переночевать и тут? Но молчу. Это не в моем стиле. Я вообще не понимаю, почему сейчас здесь, а не там, во дворе, напиваюсь. Я ведь просто мог отнести ее в комнату и уйти. Но вместо этого и воду я настроил и вытер. Один вопрос — зачем? Вот и я считаю это странным. Поэтому и ухожу. Уж пусть она уедет. Слишком долго она находится в этом доме. Закрываю за собой дверь и иду. Нет, не в свою комнату. Гвида. А потом уже можно завалиться спать, неудовлетворенным, дико злым, и проклинать в голове маленькую девчонку, что сегодня хорошенько меня огрела. И ведь не трахнешь, жалко же. Но ничего. Выплесну свои эмоции сейчас совсем в другое русло. Смываюсь костяшек пальцев кровь и умываюсь. Спать хочу. И секса. Все еще злой. Зря, наверное, Оливию так рано в Канаду отправил. Сейчас бы она не помешала. Спустил бы на ней весь пар. Она любительница экспериментов. Привяжешь и отхлещешь ее, не пикнет. Только потечет и кончит. Всегда можно было пар выпустить, а здесь не судьба. Виола наверняка уехала. Поэтому я плюхаюсь на кровать и прикрываю глаза. Надеюсь уснуть быстро. Если бы. Ворочаюсь несколько минут из стороны в сторону, пихаю одеяло, распахиваю глаза, пью воду и снова ложусь спать. Не получается. Потому что перед глазами мелькают карие испуганные глаза. И сейчас, когда лежу на спине и смотрю в потолок, вспоминаю их другими. Азартными игривыми, сияющими от алкоголя, который она где-то накатила. Как Виола игриво улыбалась, стреляла глазками, а потом сделала то, что разожгло меня и обломало. Все воспроизвожу в голове. Ее губы, ее пальчики. Когда она водила по плоти, облизывала головку, а мой член тем временем накалялся все сильнее, желая ее ласки. И этот звук. Его никто не слышал сквозь музыку. И я тоже, но в голове он был. Как она отрывается, и под столом разлетается это причмокивание. И в этот момент она останавливается, играется, но руку не убирает. В мыслях ладонь неосознанно опускается на пах, проникает в боксеры, обхватывает уже возбужденный орган. До чего она меня довела? Своими действиями. Но я воспроизвожу это снова и снова и не могу остановиться. Продолжаю смотреть картинки часовой давности и вновь ощущаю эти эмоции. Как ее язык проходит по головке, а пальцы стискивают основание. Сжимаю себя сам, представляю ее пальцы. Веду по члену рывком, грубо, не так, как она. Нежно, мягко, искушающе. Но она раздразнивала, а я хочу другого. Кончить от ее губ, от ее рта, который вытворял со мной такое, что маска былого равнодушия и контроля слетела прямо перед партнерами, прямо как и сейчас. Когда вожу ладонью по члену, только бы спустить все то, что она во мне пробудила, ускоряясь, желая одного, разрядки, а сам мысленно вспоминаю те минуты, когда Виола посасывала яйца, делала им массаж. Зуб даю, посмотрела видео. Делала это неопытно, неуклюже, но уверенно. И это рвет мне крышу. Я снова трогаю себя и представляю ее, сжимая зубы и трахаю собственный кулак. Никогда этого не делал. Не, делал, но никогда не представлял конкретную женщину. Сиськи, да, задницу, да, чью-то киску, но не образ. Четкий. И девушку из гибтела, которую снова вижу в голове. И даже когда слышу звук открываемой двери и еле слышимые шаги, не прекращаю. Продолжаю толкаться в кулак и ругаться себе под нос. Твою же мать, убью. Мне кажется, все это иллюзия. Но когда я слышу теплое дыхание, медленно открываю глаза. И хоть вижу девчонку не в голове, а наяву, не останавливаюсь. Это делает она. Когда стопорится у кровати, поднимает на меня осознанный взгляд, не пьяный. Пришла сюда по своей воле. И тоже опускает свою ладонь на мой пах. Только сейчас я понимаю, это не мои пошлые фантазии, не сон. А я ведь только думал, что возбуждение накрыло. Зачем пришла? Хрипло вставая, убираю ее ладони, прячу член обратно в боксеры. Ты ведь собиралась уехать домой. Такси, дорогое. Оправдывается, выпрямляясь, но ненадолго встает коленом на матрас, скидывает с себя плед, и я сглатываю. Но не только от открывшегося вида, а от того, что она перешагивает через меня и садится обнаженной промежностью мне на пах, опускает ладошки на низ живота, прикрывается уже сухими волосами и смотрит на меня сверху, скромно улыбаясь. А сама уверенно ей лозит на моем паху. Да что здесь вообще происходит? Ты — моральный ублюдок. Признается честно. И эти слова для меня становятся отрезвляющими. Я думал, что сплю опять. Но когда из этого соблазнительного рта вылетают такие грубости... Унизил меня столько раз, закопал землю, поселив в этом доме рядом со своей женой, смешал с дерьмом. И, несмотря на это, я пришла сказать тебе спасибо за заботу. Удивлен. У меня есть голос, свое мнение, да, свои желания. И я хочу исполнить одно из них. Она наклоняется, ее волосы падают мне на торс. Наливная крепкая двойка открывается глазам. Бля, идеально. И какое же? И опять этот хрип, простудился, что ли? Месть, отвечает легко. Ты ведь уже отомстила. Кривлю губы в улыбке, красиво так, красочно. Она усмехается. Как из этой маленькой невинной овечки получился такой хитрый, безжалостный волк? Не до конца, огорошивает. Меня кинули в бассейн, но я всегда довожу дело до конца. И я верю, потому что чертовка опять делает движение бедрами, чем раздразнивает мой пах. Смело, хвалю ее, но тут же улыбаюсь. Но только вот ладони сами опускаются на ее бедра. Как же я хотел их сегодня схватить, сжать, раздвинуть в стороны и просто войти. Но сейчас, вместо того, чтобы сделать это, всего лишь переворачиваю ее на спину под удивленный взгляд, и пока большие глаза цвета жженого кофе хлопают в недоумении, а рот приоткрывается, чтобы мне что-то сказать, я перебиваю, нависая над ней, и прижимаю ее тельце к своему телу. «Прости, Виола, но я и не играю по чужим правилам, только по моим, раз уж ты оклемалась, судя по твоим соскам». Они призывно торчат вперед, так и просят взять их в рот. Она это прекрасно понимает. И сама пришла сюда, я облизываюсь. Настала моя очередь мстить тебе за твою маленькую недавнюю шалость. О да, я помню все до мельчайших подробностей, до каждого облизывания и причмокивания. Я собираюсь хорошенько оторваться и проучить. И когда я буду делать это... Возбуждение от одной только мысли накатывает с новой силой, когда смотрю в эти напуганные глаза... Не забывай обращаться ко мне, господин.